Глава третья. Фурсик. Фурсик оглядел вагон. Далеко в углу двое парней обняли с двух боков девчонку, довольно старенькую, лет 17, не меньше. Им было ни до кого. Больше в вагоне ни души. Время позднее. Он сел и стал все готовить. Поставил ранец на колени. Расстегнул. Быстро достал нужный листочек, пузырек с водой, открутил его, смочил водой тыльную клейкую сторону листочка и, дождавшись момента, когда поезд стал замедлять ход, приближаясь к станции, встал, повернулся к окну, уперся одним коленом в сиденье и быстрым движением нашлепнул на темное оконное стекло листочек. На нем было четко написано черным маркером: «Встань, приятель! Эти места не для тебя. Уступи их женщинам и пожилым людям!» Поезд остановился. Фурсик быстро выскочил из вагона и двинулся к выходу из метро. На сегодня намечено было объехать 4 станции. Ему нужно на выходах из метро наклеить листочки на те самые свободно болтающиеся стеклянные двери, сквозь которые многие люди проходят бодро, энергично толкая дверь вперед, а дальше уже не беспокоясь о ее свободном полете назад. Правда, есть и те, и таких Фурсик видел, тоже было немало, кто обязательно придерживает дверь, дожидаясь того момента, как ее перехватит идущий сзади. Наблюдая, Фурсик выявил некоторые закономерности. Придерживали дверь, по большей части, те, кому делать это было трудно. Женщины, нагруженные тяжестями, и довольно старые люди. А чем больше был полон жизни и энергии, проходящий через такую дверь человек, тем больше опасность представлял он для тех, кто шел за ним. Люди не делали так нарочно. Они не были злыми. Они просто заняты только собой, как дети, щенки или котята. Не помнили или не понимали, что вокруг них люди точно такие же, как и они сами. И Фурсик видел однажды, как тщедушную старушку из тех, про которых говорят, в чем душа держится, или «Божий одуванчик», дверь сбила с ног так, что она отлетела. Он помогал ей подняться, и старушка, поправляя платок, только приговаривала: «Батюшки, охранил Господь, все болит, но вроде цела». Фурсик, впрочем, вовсе не был в этом уверен. Он рос в медицинской семье и знал, что трещина в кости может обнаружиться и позже. С того дня он и стал клеить на эти жизнеопасные двери свои предупреждения: «Обязательно, обязательно придержи дверь. Сзади идет чья-то мама или бабушка». Фурсик был уверен, что это не может не подействовать, и был, конечно, прав. Когда наутро ни свет ни заря к нему заявилась Осинкина, он еще спал после тяжелого трудового дня. Быстро вскочил, наскоро ополоснул физиономию, и они долго шептались о чем-то в его комнате. Следует, пожалуй, добавить, что Фурсик был одним из самых верных товарищей, на которого можно при случае полностью положиться, то есть именно таким другом, иметь которого мы от души пожелали бы каждому читателю. Именно он, по замыслу Жени, должен был стать координатором. В конце разговора она вручила Фурсику большой пухлый конверт и бегом побежала дальше. Вскоре ее можно было видеть уже на другом конце Москвы, недалеко от Новодевичьего. Именно там, в доме с видом на маковки монастырских церквей, жила Маргаритка.